среди стихий или судьба морехода. История в старинном духе. В августе 1867 года я поднялся на борт шалуньи Салли, стоявшей на якоре в порту Грейвсенда. Мне предстояло заступить на место второго помощника капитана. Впрочем, не стоит забегать вперед, прежде чем я расскажу о себе. Я был в ту пору высоким юношей, здоровяком и красавцем, бронзовым от луны и солнца, а местами, там, где на кожу падал свет далеких звезд, в медную крапинку. Честность, природный ум и незаурядная смекалка сочетались на моем открытом лице с христианским добросердечием, простодушием и скромностью. Сходя на палубу, я с гордостью отметил, как моя статная фигура бравого моряка отразилась от смоляной бочки, стоявшей у мачты, а после промелькнула на поверхности трюмной воды, плескавшейся в помойном ведре. «Добро пожаловать, мистер Треплок!» — воскликнул капитан трюм, вышагивая из Нактоуза. Перегнувшись через гакоборд, он пожал мне руку. Передо мной стоял бывалый моряк лет 30-60. Крепкий, чисто выбритый, за исключением пышных бакенбард, окладистой бороды и тонких усиков. А его преизрядную корму обтягивали широченные парусиновые штаны, на которых уместилась бы вся история британского флота. За его спиной жались первый и третий помощники. Тщедушные тихони, с опаской, как мне почудилось, косящиеся на своего капитана. Вечером корабль покидал порт. На палубе стоял милый сердцу каждого моряка переполох. Матросы приколачивали к палубе мачты, прилаживали к борту бушприт, драяли шпигаты с подветренной стороны, заливали горячей смолой трапы. Прижав рупор к губам, капитан трюм отдавал приказания сурово и без церемоний. «Полегче, джентльмены, у нас уйма времени. Да смотрите, не стойте на санцепёке. Осторожнее, Джонс. Ишь, куда забрался. Ай-ай-ай, Уильямс, ты весь извозился в смоле. На кого похож, смотреть совестно». Прислонившись к гафелю грота, я тосковал. Да, дорогой читатель, я тосковал по матушке. Надеюсь, ты не станешь мне на это пенять. В тяжелую минуту я всегда прислоняюсь к чему-нибудь и думаю о матушке. А если дела совсем плохи, становлюсь на одну ногу и тоскую о батюшке. И тогда мне все нипочем. Тосковал ли я о ком-то моложе, чем матушка, и прекраснее, чем батюшка? О, да! «Крепись, милая!» — прошептал я, когда она спрятала головку под мой бушлат и в порыве девичьей тоски, что было силы, пнула меня каблуком. «Каких-нибудь 5 лет плавания, плюс еще 3, и я накоплю деньжат, раздобуду подержанную сеть и заживем на берегу в свое удовольствие». Тем временем приготовления к отплытию завершались. Мачты были приколочены, паруса прибиты, матросы рубили концы. «Готовы?» — проорал капитан. «Так точно, сэр!» «Так поднимайте якорь и пошлите кого-нибудь открыть буфет». Открывание буфета. Последний ритуал перед отплытием. Как часто в моих странствиях я был свидетелем этой печальной церемонии. Оцепеневшая горстка матросов с печальными лицами, приговоренных к разлуке с отчим домом, замерла в ожидании посланца с ключом от буфета. На следующее утро, обдуваемые свежим попутным бризом, мы обогнули побережье Англии и вышли в Ла-Манш, поистине перекресток мира. Не знаю лучшего вида, особенно если вам не довелось им любоваться. Кого тут только нет: голландцы, шотландцы, венесуэльцы, даже американцы. Вокруг сновали юркие джонки, линкорты, яхты, айсберги и бревенчатые плоты. А если я добавлю, что залив был окутан плотным слоем тумана, читатель без сомнения оценит великолепие открывшейся перед ним панорамы. На третий день плавания морская болезнь отпустила, и я стал меньше думать о батюшке. Утром в мою каюту вошел капитан. «Мистер Треплок», — заявил он, — «придется вам отстоять двойную вахту». «Что-то случилось?» — спросил я. «Первый и третий помощники выпали за борт», — нервно ответил он, отводя глаза. «Есть, сэр», — сказал я, но меня грызли сомнения. Как ухитрились сразу оба помощника выпасть за борт в одну ночь? Не иначе тут крылась тайна. Спустя два дня за завтраком я заметил у капитана тот же бегающий взгляд. «Что-то не так, сэр?» — спросил я. «Увы», — ответил трюм, пытаясь скрыть волнение и вертя между пальцами глазунью с риском переломить ее. «Мы остались без боцмана». «Без боцмана?» — воскликнул я. «Вот именно», — подтвердил капитан трюм уже спокойнее. «Боцман выпал за борт. Отчасти я виню в том себя. Я поднял его на руки, чтобы показать айсберг, и случайно выронил». «Вы пытались спасти его, капитан трюм?» — спросил я. «Нет еще», — ответил он расплывчато. Я пристально вгляделся в него, но ничего не сказал. Прошло 10 дней. Покров тайны окутывал корабль все плотнее. В четверг за борт выпали двое матросов, стоявших на вахте по правому борту. В пятницу исчез помощник плотника. В ночь на субботу одно незначительное происшествие дало мне ключ к разгадке. Около полуночи, стоя у штурвала, я заметил капитана, который в полной темноте волочил по палубе юнгу за заднюю конечность. Я успел привязаться к смышленому мальчугану, чьи шутки неизменно приводили меня в отменное расположение духа. Поэтому не без интереса следил за перемещениями капитана. На корме он огляделся и скинул юнгу за борт. Голова мальчугана показалась над светящейся черной бездной, но капитан швырнул в юнгу ботинком, тяжело вздохнул и спустился в каюту. Выходит, все эти штуки откалывал трюм. На следующее утро мы, как обычно, встретились за завтраком. «Бедный малыш Уильямс свалился за борт», — сообщил капитан, схватив кусок бекона и вонзив в него зубы, словно и вправду собирался его разжевать. «Капитан», — начал я взволнованно, с такой яростью вогнав нож в буханку, словно и впрямь надеялся ее проткнуть. «Ведь это вы выбросили его за борт». «Я», внезапно успокоившись, признал капитан. «Я выбросил тех первых, собираюсь поступить так же и с остальными. Вы молоды, честолюбивы и неболтливы, Треплок. Я решил вам довериться». Капитан шагнул к рундуку, пошарил в нем, вытащил на свет клочок пожелтевшего пергамента и расправил его на столе. На пергаменте была нарисована какая-то карта или чертеж. Маленькая точка в центре круга, рядом с ней буква «К», сбоку «С», напротив «Ю». «Что это?» — спросил я. «Не догадываетесь? Это же необитаемый остров». «А ведь верно», — меня озарило. «Тогда «С» — это север, Аю — юг. «Ай да голова!» — воскликнул капитан и так громыхнул по столу кулаком, что буханка подпрыгнула 3 или 4 раза. «А я все гадал, при чем тут эти буковки?» «А как быть с Ка?» — спросил я. «Ка — это клад, зарытое сокровище», — объяснил капитан, перевернул карту и прочел на обороте. «Точка обозначает место, где в песке зарыт клад. 500 000 испанских талеров в коричневом кожаном чемодане». «И где остров?» — осведомился я вне себя от нетерпения. «Почем мне знать?» — ответил капитан. «Я решил плыть параллель за параллелью, пока не найду его». «А до тех пор?» «А до тех пор мы должны уменьшить численность команды, чтобы не делить клад на всех». «Ну что, вы со мной?» — спросил капитан с суровой прямотой, вмиг заставивший меня забыть его несовершенство и навеки отдать ему свое сердце. «Вышвырнем их всех за борт, только Кока прибережем напоследок, выроем клад и разбогатеем». «Читатель, станешь ли ты осуждать меня за то, что я согласился?» Я был юн и пылок, я рвался в бой. «Капитан Трюм!» — воскликнул я и сжал его руку. «Можете на меня положиться!» «Вот и славно!» — кивнул он. «А теперь ступайте в кубрик. Узнайте, что замышляет команда». Я спустился в кубрик, непритязательную каюту с грубым ковром на полу, простыми кабинетными креслами, письменными столами и строгими плевательницами. Сине-зеленые ширмы закрывали латунные кровати. На них, в халатах по случаю воскресного утра, сидели матросы. Когда я вошел, они встали и сделали реверанс. «Сэр», — обратился ко мне помощник боцмана Томпкинс, — «мой долг сообщить вам, что среди команды растет недовольство». Матросы в халатах закивали. «Эти бесконечные падения за борт нелепы», — голос помощника боцмана окреп и теперь звенел, едва сдерживаемый гневом. «И если хотите знать, матросам они не по душе». «Томпкинс», — сказал я твердо, — «надеюсь, вы понимаете, что мне не по чину выслушивать ваши изменнические речи». «Назревает бунт, капитан», — доложил я, вернувшись в каюту. «Вот и славно», — капитан Трюм потер руки. «Пусть бунтуют. Чем меньше их останется, тем лучше. К тому же...» Он через старинный кормовой иллюминатор задумчиво всмотрелся в бурые волны Южной Атлантики. «С минуты на минуту я ожидаю пиратов, которые, надеюсь, изрядно сократят численность команды. Впрочем, об этом после». Капитан нажал на кнопку звонка, вызывая Юнгу. «Будьте любезны, Томпкинса ко мне». «Сделайте одолжение, Томпкинс», — обратился он к помощнику боцмана, когда тот вошел. «Встаньте на комод, просуньте голову в иллюминатор и доложите, как там погода за бортом». «Есть, сэр», — гаркнул Томпкинс. Его доверчивость заставила нас с капитаном обменяться понимающими ухмылками. Томпкинс встал на комод и по плечи высунулся из люка. Одним мощным пинком мы столкнули его в воду. Голова помощника боцмана мелькнула в волнах. «Нет ничего проще. А теперь позвольте, я сделаю запись о его смерти в бортовом журнале», — сказал капитан. «Как я и говорил», — продолжил он спустя некоторое время, — «бунт нам на руку. Думаю, рано или поздно они выступят. Так всегда бывает. Но я не намерен торопить события, пока мы не схлестнемся с пиратами. В этих широтах они просто кишмя кишат. А пока, мистер Треплок, — добавил он, вставая, — буду чрезвычайно вам признателен, если вы продолжите выбрасывать матросов за борт. Не увлекайтесь. Пару-тройку в неделю вполне достаточно. 3 дня спустя мы обогнули мыс Доброй Надежды и вошли в чернильные воды Индийского океана. Наш курс лежал зигзагами, погода благоволила, и мы с бешеной скоростью сновали туда-сюда по гладкой зеркальной поверхности вод. На 4-й день вдали показался пиратский корабль. Доводилось ли тебе, читатель, видеть пиратский корабль? Ибо зрелище это способно устрашить храбрейшее сердце. Черный-причерный корабль, черные флаги на мачтах и черные паруса, а по палубе, взявшись под руки, разгуливают пираты с головы до пят в черном. По борту шла надпись белыми буквами «Пиратский корабль». У матросов душа ушла в пятки. Это зрелище заставило бы броситься на утек самого отчаянного пса. 2 корабля сошлись, притянутые бельевыми веревками и сноповязальными шпагатами, а когда через борта перекинули доску, пираты хлынули на палубу шалуньи Салли, яростно вращая глазами, точа ногти и скрежеща зубами. И закипел бой, длившийся 2 часа с 15-минутным обеденным перерывом. Он был ужасен. Противники налетали друг на друга, пинаясь и раздавая пощечины, а иногда, потеряв самообладание, вгрызаясь друг в друга зубами. Я видел, как один громила размахивал полотенцем, завязав его узлом. Громила косил противников направо и налево, пока на него не набросился капитан Трюм и не влепил врагу банановой кожурой по губам. Спустя 2 часа бой, по взаимному согласию, завершился в ничью. 61,5 к 62. Корабли расцепились, и, сопровождаемые приветственными криками с обеих сторон, разошлись в разные стороны. «Самое время», — шепнул Трюм, — «побросать за борт уставших и обессиленных». Капитан спустился вниз, но не прошло и нескольких минут, как он вернулся, бледный как мел. «Треплок», — сказал он, — «в трюме течь». Один из пиратов, никаких обид, разумеется, я понимаю, он не со зла, нечаянно проткнул дырку в борту. Слышите, как хлещет? Мы припали к палубе. Действительно, в трюме бурлила вода. Матросы взялись за помпы и принялись качать с яростью, которую поймет лишь тот, кому довелось оказаться на дырявом корабле посреди океана. В 6 вечера вода поднялась на 1 дюйм, к полуночи еще на 3/4 дюйма, а к утру, после ночи самоотверженных трудов, на 7/8 дюйма. В полдень следующего дня уровень воды возрос на 15/16 дюйма. За ночь еще на 31/30 дюйма. Положение становилось отчаянным. При такой скорости я не поручился бы, что мы продержимся несколько дней. Вечером капитан позвал меня в свою каюту. На столе перед ним лежали таблицы, полусеивали свитки, исписанные дробями. «Корабль обречен, Треплок, и я могу это доказать», — сказал он. «Рано или поздно, вопрос полугода или нескольких лет, и он непременно пойдет ко дну. Придется оставить судно». Под покровом ночи, когда матросы качали воду, мы построили плот. Никем не замеченные срезали мачты, выровняли их по длине, сложили крест-накрест и крепко-накрепко связали шнурками от ботинок. Торопливо сбросили на плот 2 ящиков с провизией и питьем, секстант, хронометр, газомер, велосипедный насос и другие хитроумные инструменты и, воспользовавшись сильным креном, спустили плот на воду, погрузились на него сами и под зловещими тропическими небесами погребли во свояси, подальше от обреченного судна. Рассвет застал нас крошечной, вот такой, точечкой посреди Индийского океана. Утром, переодевшись и тщательно побрившись, мы открыли ящик с едой и питьем. И только тогда осознали отчаянную безнадежность нашего положения. Одну за другой капитан извлекал из ящика синие квадратные жестянки с консервированной говядиной. Все 52 штуки. Затаив дыхание, мы смотрели, как жестянки показываются на свет. Одна мысль сверлила мозг. Наконец, вынув последнюю банку, капитан вскочил и, бешено вращая глазами, вскричал, обращаясь к небесам: «Где консервный нож? О, Господи, где нож?» И рухнул, как громом пораженный. Трясущимися руками я открыл ящик с напитками, большими бутылями светлого пива с патентованными крышками, ровно 52 штуки. Вытащив последнюю бутылку, я заглянул в пустую коробку и воскликнул: «Чем? Чем я их открою? Боже милосердный, чем?» Я свалился без чувств подле капитана. Очнувшись, мы обнаружили себя крошечной точкой посреди океана, еще больше уменьшившейся в размерах. Над нами медью пылало небо тропиков. Тяжелые свинцовые волны захлестывали плот, усеянный жестянками и пивными бутылями. Наши страдания не поддаются описанию. Мы молотили консервы кулаками, расплющивали оплот, рискуя нарушить целостность банок, прыгали на них, рвали их зубами и осыпали проклятиями. Мы тянули и царапали крышки бутылей, молотили ими о жесть, не опасаясь разбить стекло. Консервы стояли насмерть. День за днем, угрюмые и изнуренные голодом, мы молча сидели на плоту, не зная, чем себя занять. Нам было нечего читать, нечего курить, а болтать не хотелось. На десятый день капитан прервал молчание. «Бросим жребие, треплок, иначе никак». «Увы», — промолвил я уныло, — «с каждым днем мы теряем в весе». Перед нами маячила ужасная перспектива людоедства. Я протянул палочки капитану. Он вытянул длинную. «Ну?» Разрываясь между отчаянием и надеждой, спросил он дрожащим голосом: «Я выиграл?» «Увы, трюм», — вздохнул я печально. «Вы проиграли». Не стану подробно описывать дни, читатель, которые провел в одиночестве на плоту. Долгие спокойные дни, наполненные ленивой дремотой. Я медленно восстанавливал силы, подорванные лишениями. И все же, хотя об этих днях у меня остались самые безмятежные воспоминания, на глаза невольно набегают слезы, пролитые о храбреце, благодаря которому они были мне дарованы. На пятый день меня разбудил удар. Вот что значит крепкий сон на сытый желудок. Я чуть не проспал берег. Передо мной лежал остров, чьи округлые очертания и низкий песчаный берег я узнал тотчас же. «Остров сокровищ!» — воскликнул я. «Вот и награда за мою доблесть!» Сломя голову, я бросился в центр острова. Но что за зрелище предстало моим глазам? Глубокая яма, пустой чемодан и обломок доски, торчащий из песка. Шалунья Салли. Октябрь 1867-го. Так вот оно что! Эти негодяи на веслах доплыли до острова. Карту мы неосмотрительно оставили на столе в капитанской каюте, лишив нас с беднягой трюмом честно заработанных сокровищ. Потрясенный черной людской неблагодарностью, я рухнул в песок. Остров стал моим домом. Здесь я влачил жалкое существование, перебиваясь с песка на гравий, прикрывая наготу листьями кактуса. Шли годы. Песок и ил подорвали мое некогда крепкое здоровье. Я заболел и умер, и сам себя закопал. Чего от души желаю всем сочинителям морских баек.